Никто не осмелился нарушить тишину, чувствуя, что Камуза еще не закончил. Король призвал меня в свой Крааль и повелел сообщить его волю всем Матабеле, живущим за пределами королевства. «Вот что», — сказал король, — «несите мне ружья, чтобы ответить на выстрелы белого человека. Несите мне алмазы и желтые монеты, чтобы я стал таким же могущественным, как белая королева за морем. Тогда ее солдаты не осмелятся выступить против меня». Базо ответил за всех присутствующих: «Передай королю, что мы добудем для него то, что он хочет. Ружья мы получим, отработав срок контракта с белым человеком. Каждый из нас, возвращаясь в Матабеле, принесет ружья. Некоторые, отработав два срока, принесут два ружья, а некоторые — целых три». «Это королю известно», — кивнул Камуза. «Лобенгула получит золотые монеты, потому что нам платят золотом, и то, что мы принесем в Табас-Индунас, принадлежит королю. Так и должно быть». «Но как же камни?» — спросил Базу. «Алмазы принадлежат белому человеку. Их он бережет так же яростно, как львица защищает львят. Как нам принести Лобенгуле камни?» «Слушайте меня», — зашептал Камуза. «Больше никаких находок. Когда вы заметите в желтой породе блестящий алмаз, этот алмаз принадлежит Лобенгуле». «Это противозаконно». «Противозаконно с точки зрения белого человека. Но Лобенгула, ваш король, считает иначе». «Мы слышим и повинуемся», — недовольно пробурчал Базу. «Не хотелось бы воровать камни, ради которых отец Бакела и брат Хеншу работали ничуть не меньше его самого». «И не только в шахтах», — продолжал Камуза. «Не упускайте случая за сортировочным столом. Донзела», — обратился посланник к сидящему напротив юноше с высоким лбом и мужественным подбородком, — «тебя выбрали для работы в новой сортировочной». «Столы охраняют», — заметил Донзела. «Они покрыты стальной сеткой». Донзела уже рассказывал о чудесах новой сортировочной. Белый человек со своей обычной изобретательностью в очередной раз использовал уникальные свойства алмаза в собственных интересах. Алмаз отталкивает воду не хуже гусиных перьев, поэтому мокрые камешки катятся по стальному столу, покрытому толстым слоем желтого жира, а сухие алмазы в нем застревают. В Кимберли проложили трубопровод от реки Вааль и стали добывать подземные воды из глубины карьера. Теперь воды хватало для отмыва гравия. Трудоемкий процесс сортировки сухой породы сменился промывкой просеянного гравия на наклонных столах, покрытых жиром. Алмазы наполовину погружались в жир, откуда в конце смены их легко выковыривали металлическим совком. «Столы покрыты стальной сеткой», — повторил Донзела. Камуза улыбнулся и протянул ему тонкий стебель речного тростника с кусочком воска, прилепленным к срезу. «Тростник легко пройдет сквозь ячейки сетки, и алмаз прилипнет к воску». Донзела настороженно осмотрел стебель. На прошлой неделе одного басуту поймали с камнем. В тот же день, поднимаясь из шахты на поверхность, он упал с подъемника. С теми, кто крадет алмазы, происходят несчастные случаи, всегда со смертельным исходом. «Долг воина — умереть за своего короля», — заявил Камуза. «Не попадайся надсмотрщику и выбирай самые большие и красивые камни». За 3 года, прошедшие между уходом Камузы и его внезапным возвращением в Кимберли, Ральф возмужал. До 21-го дня рождения ему оставалось всего несколько месяцев. Он вымахал ростом с отца, но, в отличие от него, бороды не носил, ограничившись густыми усами, которые слегка завивались вниз. Время от времени ему удавалось наскрести 10 золотых соверенов для тайного визита к бриллиантовой Лил, и вдруг надобность в ней отпала. Ральф влюбился. Это произошло напротив престижного клуба Кимберли, известного на всем юге Африки. Члены клуба обладали невероятным влиянием. Принадлежность к клубу означала доступ к небольшой группе людей, распоряжавшихся богатством и мощью набирающего силу алмазного прииска. Тем не менее, снаружи Клуб Кимберли, одноэтажная постройка из железа и дерева, ничем не отличался от других зданий. Правда, входную дверь украшали витражные стекла, узорная кованая решетка ограждала территорию, а внутри разместилась бильярдная с настоящим большим столом. Но в то же время клуб стоял на шумной улице, отходящей от рыночной площади, и никуда было не деться от мух и вездесущей красной пыли. Дело шло к полудню. Ральф забрал из кузницы повозку, на которой заменили железные ободья деревянных колес, и ехал домой. Впереди началась непонятная суматоха. Люди выбегали из баров и лавок скупщиков, большинство даже забыли надеть шляпы и куртки. С площади на улицу выкатился необычный экипаж. Легкий, быстрый, с высокими узкими колесами, так ловко подвешенный, что он казался плывущим позади упряжки. Пара лошадей в упряжке была какого-то невероятного медного оттенка, светлее янтаря, с белоснежными гривами. Лошадей впрягли так, чтобы они изогнули шеи. Длинные расчесанные гривы летели по ветру, словно знамена победоносного полка. Возможно, случайно, но скорее, благодаря искусству возницы, лошади шли синхронной рысью, точно солдаты на параде, высоко подбрасывая передние ноги и едва не касаясь ими склонявшихся в такт шагам голов. Ральф ощутил укол ревности, почти физической боли. Какие лошади, какой экипаж! Никогда в жизни он не видел такой красоты, пока не поднял глаза на возницу. На ней была темно-синяя треуголка, задорно сдвинутая на бок. Над огромными круглыми глазами изящно изгибались узкие черные брови. Приблизившись к едва тащившейся повозке, она подняла затянутую в перчатку руку, сжимавшую поводья, и летевшие рысью лошади ловко повернули. Элегантный экипаж молниеносно промчался мимо так близко, что при желании Ральф мог бы дотянуться до видневшейся из-под шелковой юбки точеной лодыжки в высоком кожаном ботинке. Возница опустила руку. Породистые лошади свернули точно к железным воротам клуба Кимберли и остановились, нервно потряхивая гривами и переступая копытами. — Базо, держи поводья! — нетерпеливо крикнул Ральф. — Поезжай на шахты, я догоню! Он метнулся через улицу, схватил ближайшую лошадь за уздечку. Как раз вовремя с полудюжины зевак уже бросились к упряжке, собираясь сделать то же самое. Сняв кепку, Ральф посмотрел на сидевшую в карете девушку. Она едва удостоила его взглядом, мимолетно улыбнувшись в благодарность за услугу. Глаза незнакомки оказались такими же синими, как ее шляпка. Взглянув на юношу, девушка обратила взор к двери клуба. Ральфа словно под дых ударила. Из клуба донеслись голоса, но Ральф не отрывал глаз от прелестного лица, жадно впитывая каждую мелочь. Толстая, точно львиный хвост, коса цвета мокрого угля спадала до самой талии. Мелкая россыпь веснушек на скулах оттеняла свежесть кожи. Маленькие ушки, посаженные под углом, придавали особую живость лицу. Линия волос подчеркивала высоту лба. Ноздри на узком прямом носике казались высокомерно раздутыми. Но это впечатление мгновенно исчезало, стоило незнакомке улыбнуться, как она улыбалась сейчас, хотя и не Ральфу, а мужчинам, оживленно беседовавшим на крыльце клуба. «Великолепный обед», — заметил неизвестный Ральфу мужчина и вместе с собеседниками направился за ворота. Высокий, хорошо сложенный незнакомец был одет в костюм чужеземного покроя, который казался экзотическим цветастым одеянием. Темная повязка на глазу делала мужчину похожим на пирата, в постриженной острой бородке серебрилась седина. «Да ему лет 40, не меньше», — разочарованно подумал Ральф, заметив, что прекрасная незнакомка улыбается именно этому мужчине. Незнакомца сопровождал невысокий подтянутый человек с непримечательной внешностью, редеющей шевелюрой и усиками неопределенного цвета. Впрочем, внимание привлекали его проницательные, искрящиеся юмором глаза. «А, это ты, Ральф?» — бросил он, заметив юношу. Ральф опустил взгляд. Доктор Линдер Стар Джеймсон был близким другом Зуги и знал о позорном падении его сына. Именно он дал юноше ртутные пилюли и сдобрил их суровым наказом избегать ловушек похоти в будущем. От мысли, что доктор расскажет этот жуткий секрет прелестной незнакомки в карете, сердце Ральфа сжалось. С другой стороны, рядом с незнакомцем виднелась громадная фигура мистера Ротса, неряшливо одетый в мешковатых бриджах и со сбившимся на бок галстуком. Он все же излучал решимость и уверенность, которые всегда поражали Ральфа. За ним будто тень следовал сутулый Альфред Бейт. Четверо мужчин подошли к карете. Незнакомец взял руку сидевшей в ней женщины. «Джентльмены, разрешите представить мою жену, миссис Сен-Жон?» В акценте мужчины даже Ральф безошибочно узнал выговор уроженца Южных Штатов Америки. Однако больше всего юношу поразил не акцент. Слова ударили, словно ножом, по сердцу. «Жену! Миссис Сен-Джон! Миссис Сен-Джон!» Ральф застыл, стиснув в руке уздечку, не в силах справиться с обожанием, как выяснилось, безнадежным. Мужчины поклонились, не обращая внимания на юношу. «Луиза, дорогая, это мистер Ротс, о котором ты так много слышала». Ральф понял ли, что ее зовут Луиза и что она замужем? Все остальное вполне могло быть сказано по-китайски. Генерал Сен-Джон сел рядом с женой. Для такого крупного и пожилого человека он двигался довольно легко, и ненависть Ральфа разгорелась еще больше. Сен-Джон взял поводье из затянутой в перчатку руки жены, приподняв шляпу, он простился с тремя спутниками, и лошади тронулись. Ральф отпрыгнул, чтобы не попасть под колеса. Луиза оживленно заговорила с генералом. На юношу они даже не взглянули. Экипаж умчался. Ральф с тоской смотрел ему вслед. Джордан украсил меню романтическими зарисовками прииска. Подъемники, возвышающиеся над пропастью шахты, героические фигуры старателей на вертикальных стенах желтой глины, сортировщик за столом. В самом верху он изобразил сложенные ладони, переполненные алмазами, и теперь раскрашивал иллюстрации акварелью. «Что такое «Велут де Нувель Рю»?» — поинтересовался Ральф. «Суп — новая алмазная лихорадка», — ответил Джорди, не поднимая глаз от своего шедевра. «Из чего он?» «Из мозговых косточек и перловки». «А что такое «Квартье де Шеврю и Дямамблю»?» «Окорок — голубой алмаз». «Так бы сразу и написал человеческим языком», — пожаловался Ральф. «Что еще за голубой алмаз?» «Запеченный в тесте окорок газели, нашпигованный свиным салом, предварительно выдержанный в оливковом масле с коньяком и диким чесноком». У Ральфа разыгрался аппетит. Кулинарное искусство Джорди было выше всяческих похвал. «Ладно, так и быть, я это съем». Джордан облизал кисточку, оставив на языке голубую полоску, и посмотрел на брата. «Ты будешь не есть, а подавать». Он сделал многозначительную паузу и добавил с таким видом, будто это все объясняло: «Придет мистер Ротс». «Ах, значит, я недостаточно хорош, чтобы сидеть за одним столом с твоим знаменитым мистером Ротсом? Черт побери, прислуживать я не собираюсь. Если хочешь, позови Данзелу. За шиллинг она обольет супом мистера Ротса и даже самого короля Лабенгулу. Я дам ему взятку». В конце концов, любопытство и обещание угостить остатками обеда перевесили. Ральф надел специально сшитую Джорданом дурацкую короткую куртку, вроде тех, что носят официанты, и вынес супницу на веранду, где чуть не упал в обморок от увиденной картины. «Мадам, вы напоминаете мне героиню поэмы мистера Лонгфелло», — галантно заметил Невилл Пикеринг. Луиза улыбнулась в ответ. «Благодарю вас». Она была одета в светлый жакет из оленьей кожи, расшитый яркими бусинками, с бахромой на рукавах. Вместо юбки — широкие брюки из мягкой кожи. Ботинки тоже кожаные, украшенные бисером. Густые темные волосы, разделенные пробором посередине, заплетены в две косы, спадающие на грудь. Лоб перехвачен широкой синей лентой. За длинным столом на веранде дома Зуги Луиза была единственной женщиной. Сидевшие вокруг нее мужчины пользовались репутацией наиболее влиятельных персон на этом континенте, принадлежавшим самой могущественной королеве в мире. Уже составив себе немалое состояние, они жаждали власти, славы, земель, и, поглощенные этой мечтой, безжалостно стремились к ее осуществлению. Балантайн, Бейт, Джеймсон, Ротс, Робинсон — имена, словно из списка отрядов флибустьеров. Тем не менее, мужчины слушали разговоры о дамской моде с таким вниманием, будто речь шла о годовом отчете компании. Один лишь Зуга Балантайн не улыбался. Ему не нравилась слишком яркая красота гостьи. Как истинный англичанин, в женщинах Зуга предпочитал светло-золотистые волосы и кожу цвета клубники со сливками. Эта дама носила вызывающие наряды и вычурную прическу, глаз не опускала и обращалась с мужчинами слишком свободно и более чем непринужденно. Разумеется, американки славятся мужскими ухватками, но Зуга предпочел бы, чтобы Луиза Сен-Жон оставила эти манеры на другом берегу Атлантического океана, где им самое место. Хватит и того, что она галопом примчалась в лагерь Зуги, опередив мужа. Сидя в седле по-мужски, Луиза высвободилась из стремян и легко спрыгнула на землю. Уверенным шагом она подошла к веранде и, улыбнувшись, по-мужски протянула руку. «Вы, должно быть, Зуга Балантайн», — сказала Луиза, не дожидаясь, пока муж их познакомит. «Я бы вас где угодно узнала, благодаря описанию Мунгу». Ладонь у нее оказалась узкой, теплой и сухой. Неожиданная для женщины сила пальцев выдавала искусную наездницу. Неторопливые воскресные обеды были единственным, на что Зуга не жалел денег. Превосходная еда и хорошая выпивка в компании умных людей делали каждый обед незабываемым событием, благодаря чему они превратились в одну из традиций Кимберли. Женщин сюда приглашали очень редко. Луиза Сен-Джон оказалась здесь только потому, что Зуге не удалось убедить генерала прийти без нее. В ответном письме Мунгу Сен-Джон написал: «Генерал и миссис Сен-Джон с удовольствием принимают приглашение». Дружба Балантайна и Сен-Джона началась много лет назад. Зуга восхищался такими людьми. Твердый и решительный, подобно самому Зуге, Мунгу жил по собственным законам. Он не ожидал ни помощи, ни подачек, достиг всего своими силами, а если проигрывал, то не жаловался и не искал оправданий, даже когда неудача возникала из-за несчастливого стечения обстоятельств, которые невозможно было предотвратить. В конце 50-х Сен-Джон построил коммерческую империю, флот торговых судов, которые перевозили черное золото из Африки в Северную Америку. По слухам, всего за год Сен-Джон совершил 3 опасных плавания через Атлантику, выручив за перевозку рабов почти 2 миллиона долларов. На эти деньги он приобрел обширные земельные владения в Луизиане. Именно в те времена они познакомились. Зуга был пассажиром на великолепном клипере «Гурон», который плыл из Бристоля на мыс Доброй Надежды. По иронии судьбы, в то время Зуга не подозревал о том, чем занимается Сен-Джон, и путешествовал вместе с сестрой Робин Балантайн, врачом-миссионером, поставившей себе цель искоренить работорговлю в Африке. Обнаружив, что Сен-Джон плывет в Африку не для того, чтобы обменять бусы и медную проволоку на слоновую кость, страусиные перья, копаловую смолу и золото из королевства Мономатапа, а за более выгодным живым товаром, Робин Балантайн пришла в ярость, которую усугубляло чувство вины от путешествия на корабле работорговца. Именно Робин, горя желанием мести, обратилась за помощью к королевскому флоту и подставила Сен-Джона и его великолепный клипер с грузом из 500 первоклассных рабов под пушки британской антирабовладельческой эскадры. Сен-Джон, американский подданный, имел право не пустить британцев на корабль, но за отказом последовала жестокая схватка, половина экипажа была убита или искалечена, а клипер пострадал настолько, что победители оттащили его в Кейптаун на буксире. Губернатор британской колонии в конце концов выпустил Сен-Джона из кейптаунского каземата и позволил уехать из страны, однако рабов отобрали, а кораблям Мунго запретили приближаться к берегам Африки. После этого Зуга потерял с ним связь. До выхода своей книги «Одиссея охотника» Сен-Джон написал на адрес лондонского издателя, и с тех пор они время от времени переписывались. Собственно говоря, именно описание алмазного прииска в одном из писем Зуги заставило Мунгу приехать в Кимберли. Из писем Зуга знал о том, что происходило в жизни Сен-Джона. После освобождения из тюрьмы в Кейптауне он вернулся в Фэрфилдс на свои сахарные и хлопковые плантации возле Батон-Руж. За несколько недель до первого пушечного выстрела в форту Самтер, с которого началась гражданская война в США, Луизиана проголосовала за выход из Федерации. С началом военных действий Мунго собрал верховой отряд ополченцев и совершил несколько блестящих налетов на пути подвоза и тыловые базы Федеральной армии. Потрясенные успешностью набегов, северяне прозвали Сент-Джона смертоносным Мунго, объявили вне закона и назначили за его голову награду в 50 тысяч долларов. Сент-Джон получил звание генерал-майора, а затем раскаленный осколок выбил ему левый глаз. Лошадь понесла и тащила запутавшегося в стремени Мунго целую милю. К тому времени, когда он вышел из госпиталя, Виксбург пал, Грант одержал победу. Сент-Джон понял, что конфедерации нанесен смертельный удар, и захромал по безлюдной дороге обратно в Фэрфилдс. Там воняло хуже, чем на любом поле битвы. К зловонию забродившего сахара примешивался смрад горелой плоти. От сгоревшего дотла дома остались лишь 4 колоннады, точно памятник мечтам Мунго. Теперь, годы спустя, Сент-Джон приехал с мыса Доброй Надежды в фаэтоне, запряженном парой великолепных соловых лошадей, в зубах черные сигары, единственный глаз сверкает, а рядом сидит эта странная женщина. В Кимберли Сент-Джон первым делом зашел в отделение банка на рыночной площади и предъявил ошеломленному клерку кредитное письмо на плотной дорогой бумаге с золотым и розовым тиснением, удостоверенное печатью лондонского банка. Кредит был выдан на умопомрачительную сумму в 500 000 фунтов стерлингов. Сент-Джон скромно ограничился 100 фунтов наличными и снял номер в отеле «Крейвен», самой роскошной и удобной гостинице в Кимберли. Придя в себя от изумления, клерк взволнованно поделился новостью об американском генерале с 500 000 фунтов в кармане. На следующий день Мунго невозмутимо принял приглашение пообедать в клубе Кимберли и снисходительно улыбнулся, когда мистер С. Дж. Ротс высказал предложение, поддержанное доктором Линдером Старым Джеймсоном, принять генерала Сент-Джона в члены клуба. Некоторые богатые и влиятельные люди тщетно добивались этой чести с самого основания престижного общества. Сент-Джон откинулся в кресле и крутил между пальцами бокал шампанского, наблюдая, как собравшиеся за столом мужчины раболепствуют перед его женой. Даже мистер Ротс, известный своим безразличием к женским чарам и обычно грубо прерывавший фривольные беседы, отвечал на бесхитростные вопросы миссис Сент-Джон и улыбался ее остротом. Сделав над собой усилие, Зуга оторвал взгляд от Луизы и повернулся к Мунгу, решительно переводя разговор с покроя юбки, позволявшего ездить верхом по-мужски, на то, чем занимался Сент-Джон в последнее время. Луиза прекрасно поняла причину такого поведения. Тем не менее, бросив на Зугу оценивающий взгляд, она мило улыбнулась и покорно замолчала, позволив, наконец, мужчинам поговорить о вещах действительно важных. Сент-Джон побывал в Канаде и Австралии. В подробности он не вдавался, но все поняли, что путешествия были весьма успешны и внимательно слушали рассказы о пшенице, опалах, шерсти и золоте, засыпая Мунго вопросами, на которые он сознанием дела отвечал. «Ну, а потом, джентльмены, — наконец сказал Сент-Джон, — я получил письмо от моего дорогого друга майора Балантайна, узнал, чем вы здесь занимаетесь, и решил приехать посмотреть». В этот момент, точно по подсказке, на веранде появился Ральф, державший в руках выскобленную разделочную доску, на которой красовался запеченный в тесте окорок газели. Гости с восторгом захлопали в ладоши. Зуга встал, чтобы разрезать мясо. Затачивая охотничий нож, он посмотрел на сына, задержавшегося на веранде. — Ты нездоров? — тихонько спросил Зуга. Ральф встряхнулся, оторвав полный обожания взгляд от миссис Сент-Джон. — Нет, пап, со мной все в порядке. — Не похоже. У тебя такой вид, будто живот прихватило. Пусть Ян Чарут даст тебе серы с патокой. Ян Чарут, нарядившийся в старый военный мундир с отполированными до блеска пуговицами в красной фуражке, задорно сдвинутый на бок, принес шампанское в ведерках, набитых льдом. — Лед! — восторженно захлопала в ладоши Луиза. — Никогда бы не подумала, что здесь есть такая роскошь. «Ну что вы, мэм, у нас есть практически все», — заявил Ротс. «Моя фабрика по производству льда работает уже год, если не больше. Еще через годик до Кимберли дойдет железная дорога, и тогда мы станем самым настоящим городом». «А все благодаря женскому тщеславию», — Луиза покачала головой в притворном ужасе. «Благодаря дамским побрякушкам. Целый город построен на обручальных кольцах». Несмотря на усилия Зуги, внимание присутствующих снова переключилось на миссис Сен-Джон. Все слушали Луизу с тем слегка озадаченным выражением, которое появляется на лицах даже самых благоразумных мужчин в присутствии очаровательной женщины. «Очаровательная женщина!» Зуга впервые признал этот факт и почему-то еще больше разозлился на Луизу. «Знаете, мистер Ротс, она заговорщицки наклонилась через стол. Вот уже 5 дней я усердно смотрю под ноги. Тем не менее, я не нашла ни единого бриллианта, хотя меня уверяли, что улицы Кимберли прям-таки вымощены алмазами». Мужчины расхохотались, сверх меры позабавленной шуткой. Ротс пробормотал что-то Пикерингу и повернулся к Луизе. «Миссис Сен-Джон, мы сделаем все возможное, чтобы исправить этот недостаток». Торопливо написав какую-то записку, Пикеринг подозвал темнокожего конюха, который покуривал в тенечке. «Майор, нельзя ли позаимствовать ведерко для шампанского?» — спросил Пикеринг. Получив согласие, он вручил слуге пустое ведерко и записку.